851. 26 апреля. Истинно, валу под ярмом легче идти, нежели человеку против сужденных сроков. Знаю посылающих, знаю искусников Терафима, но вихрь братства разбивает их тьму. 852. 27 апреля. Закончите старые привычки. Куда можно дойти с ними? Вернуться домой не значит надеть халат. Запомните качество действия и не упустите посланное, не повторится. Учение можно знать наизусть, но от того следствие не приблизится. Если что-то сделано, это не значит, что уже сдвинута гора. Каждый день посылаю заткнуть дыры корабля. Действуйте, действуйте, действуйте. 853, 28 апреля. Теперь могу порадовать, что ощущение отрыва от высот очень характерно для новой ступени бездомия. Постоянно Будда советовал ученикам развивать только высшее знание духа. Знание духа, обобщенное с братством, является самым моментальным и успешным двигателем жизни. 854. 30 апреля. Ручаюсь, можно узнать дела. Гора духа может помочь. Кто должен явить гору? Учитель. Сравнение с горою понятно вам. Указывал много раз, хотя бы в важное время прочищать дух. Даже дети поймут невозможность ссор в дни семейных событий. Пора понять, что иглы мелких ссор и пересудов рвут прекрасную ткань. Уходят сложенные возможности после маленьких взаимных толканий. Без соизмеримости не прожить, не молнией доказывать, насколько серьезны мои указы. У меня всегда тропинка найдется, но ссорным багажом догнать нельзя. Со всею любовью говорю: одумайтесь. Перед мировым часом отнеситесь бережно, иначе даже перед входом во храм начнете толкаться с моими кольцами на руках. Можно разбить окна, можно пробить сердце, можно отяготить моих посланных, но кто надоумил вас пятнить план владык? Не слова мне нужны, но рост духа. Покажите ваше улучшение. Когда мосты сожжены, можно идти лишь вперед. Примите меры, не губите мою ткань. 855, 5 мая. Укажу, укажу, укажу. Рука моя около вас, вместе отражаем врага. 856, 7 мая. Надо привыкнуть к мысли, что дух для действия не нуждается в измерениях времени. Лишь слабое осознание полета остается у более утонченных организмов. Тем понятнее в это время связь с руководителем, ибо во время битвы отношение луча указывает путь духу. Уявить полный путь духу опасно в отношении здоровья. 857, 11 мая. Учитель очень тревожится о вашем самочувствии. Надо собрать все спокойствие. Учитель чует, что надо утвердить каждый камень пути. Учитель тысячу препятствий готов уничтожить при обоюдном содействии. Учитель укажет, как неценны мелкие уловки. Учитель употребит силу, разрешенную владыкой. Учитель очень просит не тревожиться, но представить себя щитом закрытым. Учитель хочет только спокойствия, точно ничто нигде не происходит. Учитель чует, как можно все обратить на пользу. Учитель торопит ту яму неярко освещать. Учитель кичливое намерение сожжет. Учитель упрочит. Учу по мосту пройти. Учитель считает, что препятствия на последнем пути неизбежны. Учитель полагает, что вам удалось дать высшую меру удобств. Учитель не мог дать столько другим. Учитель может просить сотрудничества, как в бою. Учитель предупредил о грозном времени. 858. 14 мая. Учитель ручается за успех, если приняты во внимание его указания. Учитель душу полагает за вас, можно не проявлять недовольства. Учитель видит много причин серьезного раздражения. Учитель просит уберечься от торговцев. Учитель рад скромности. Пророк, обратившийся к учителю, не умрет от жажды, иначе он не пророк. Учитель устал повторять, что мысли недовольства, пререканий и сомнений губительны. Учитель шлет всем работникам явление щита. 859. 18 мая. Умейте понять строителя, бесстрашно идущего по всем путям. Там, где невозможность, там страх. Страх во всякой форме неприличен. 860. 22 мая. Качание маятника разбивается толчками неразумия. Многое легкое тяжелеет, чтоб отнять лишние силы. Можно молнию отвести, но уничтожить нельзя. Мудро шагать надо, дукпа не дремлют. Можно ручаться за сроки, но свои руки – лучшее ручательство. Качание маятника можно ощущать духом. У вас дух наготове. 861. 27 мая. Учитель хочет дать вам наиболее легкий путь. Учитель хочет послать вам лучших проводников. Учитель находит, что чудо нахождения чаши назначено вам. Учитель полагает дать вам новое средство. Учитель решил назначить вам помощь от Шамбалы. Учитель думает, что надо увеличить состав ваших сотрудников. Учитель чует, надо учение распространить в России. Учитель указывает, что надо быть осторожными на пути. Учитель находит необходимым хорошо помнить мое учение. Учитель руки врага держит. Учитель думает справедливо ручаться за удачу. Учитель чистое место видит. 862. 30 мая. Слепы, слепы, слепы, трижды слепы. Не видят, как бежит огонь событий. Удивлены нашим указом, надеются миновать порог дел. Вредно представление о благом учителе. Вместо подвига – слова и хватание за рукоять несуществующего меча. Меч дается, но они предпочитают не замечать. Чистое несчастье. Конечно, не о формах думаем, когда бросаем народ на подвиг. Потому могу сказать, главный путь открыт. 863. 31 мая. Являя храм видения, указывал наш храм. Явление храма напоминает вам наиболее важное событие – жизни будущего. Снова пора представить счастье быть адептом. Шепотом скажу – так будет. Шепну – скоро. Шепну – идите без сомнений, так как идете. Рутина борется с новыми приемами, в результате вода утекает. Пока не смогу возложить руку, до того времени трудно. Примите к немедленному исполнению без обиженности. Если вопреки очевидности стану сахарить ваши головы, то станут корою волосы, и мозги станут патокою. Не виню за отдельные ошибки, но извращения оснований должны быть неотложно указаны. Кто-то скажет, я всегда хорошо говорил. Я старо не мыслил. Я ничего не пропустил. Отвечу. Поищите за пазухой. Завтра поговорим о чуткости сотрудничества, без которого попадаем в болото обиженности. Два русских примера. Ермак поднял большое дело, но впал в обиженность на воевод и бессмысленно утонул. Ленин не знал обиженности и получил счастливый конец. Долгая болезнь помогла ему. 864. 7 июня. Не удивляюсь, что чувствуете себя неважно, ибо вихрь велик. Каждую минуту происходит нечто, затрагивающее ваши ауры. Полки сходятся, а чуди чуют. Идите. 865. 2 июня. Я чую. Щит чуда разбивается о словарь. Пока даже переписать пророчество мое затруднительно, чую, как на вас отражается хоровод. Так же нам бывает нелегко, когда кто из учеников затронет ауру, действуя против. 866. 6 июня. Можно радоваться направлению дел. Жестокий нарыв назревает. Явим внимание событиям. Еще выявлю имена, когда придет время. Сейчас главное – сохранение здоровья и спокойное отношение к окружающему. 867. 8 июня. Считаю, надо чуять, как новый, уявленный мир растет на востоке. Луч наш поднимает дремлющие силы сознания достоинства. Кара постигает убийц человеческого рода. Руки мои лежат на аппарате, являющем призыв по всем магнитным токам. Эта труба облетела всю Азию сегодня ночью. Струна потерянного величия Азии звучит тяжело для всех бывших здесь. Ведь она не только зовет, но и будет. Худо тем, кто не проснется духом. Руки мои лежат на аппарате, уявляющем чудо фронта понимания часа. Чист может быть каждый отдавшийся помощи дел Востока. Горы руд лежат, ждут. Города сокровищ готовы к открытию.